понедельник утром я собираюсь в офис мистера Сайлоса. Я хмурюсь, находясь не в самом хорошем расположении духа. После нашей ссоры Клэм попросила Тима отвезти ее домой, сославшись на головную боль, и нам больше не удалось поговорить. Впрочем, вчера было сказано достаточно, и я все еще сердился на нее и на себя. Пока брился, умудрился 3 раза порезаться. О том, что на моем лице все еще остались кусочки туалетной бумаги, мне сообщила секретарша в приемной Гордона Сайлоса. Будто я чувствую себя недостаточно идиотом. В офисе я провожу около часа, и мы обговариваем положение дел на данный момент. Прежде чем я смогу продать дом, мне придется оформить чертову кучу бумажек. Если бы я взялся за это сразу после маминой смерти, все было бы проще. Но теперь я лишь могу называть себя придурком, что не сделал этого тогда. От юриста я отправляюсь на Роуз-стрит, где Бен и его бригада делают ремонт в старом особняке Крэнстонов. Друг пригласил меня воочию посмотреть, чем он зарабатывает на жизнь. По дороге к особняку я прикидываю, как спросить Бена про Клэм и при этом не вызвать подозрений. Особняк Крэнстонов – один из самых старых в Дилане. Когда-то Крэнстоны были самой богатой семьей в городе. Но с каждым поколением денег становилось все меньше, пока не осталось вообще ничего, и немногочисленные потомки не покинули эти места. Бен рассказывал, что его фирма купила дом чуть ли не по самой смешной цене, и когда будет произведена реконструкция, доход от продажи превысит затраты в несколько раз. Я застаю Бена в самый разгар работы. Он сдирает старые панели в большой гостиной на первом этаже. Где-то наверху слышатся удары молотка. «Так это и есть великий особняк Крэнстонов?» После приветствия, говорю я, с интересом осматриваясь. На самом деле, везде видны следы активных ремонтных работ. Ни намека на какое-либо величие. «Ха, поверь, когда мы закончим, этот дом будет конфеткой», убеждает меня Бен. На нем старые джинсы и майка, пропитанная потом и пылью. Я с готовностью киваю. Верю. Несколько минут мы обсуждаем мой визит к нотариусу. А потом ради забавы соревнуемся в умении забивать гвозди. Надо отдать Бену должное. Он опережает меня, хоть и на долю секунды. У Бена холодное пиво в переносном холодильнике. И мы выпиваем по бутылке, сидя на подоконнике большого витражного окна. «Слушай, не обращай внимания на Клэм, ладно?» — вдруг говорит Бен, ковыряя ногтем этикетку бутылки. «Ты это к чему?» Я вскидываю брови, не зная, сама Клэм ему что-то рассказала или Бен догадался. «Ну, Клэм иногда заносит, я-то уж знаю». Бен как-то виновато улыбается. Порой она говорит, не подумав, а потом раскаивается. Бен тяжело вздыхает, будто на него возложили непосильную ношу. «Я знаю, что она тебе вчера кое-чего наговорила. Извини, она не должна была». Мы оба погорячились. Отпив из бутылки, признаюсь я. «Все нормально, не парься». Я улыбаюсь и хлопаю друга по плечу. Лицо Бена облегченно расслабляется. И в этот момент мы слышим громкое чертыхание в холле. Через пару секунд Клэм, переполненная возмущением, вносится в комнату. «Бенджамин, черт возьми! Я в последний раз привожу твой ланч. Мне надоело работать твоим курьером, потому что твоя бестолковая голова...» Тут Клэм замечает меня и резко замолкает. А мгновение спустя я вижу, как щеки ее заливают румянцем. Мы смотрим друг на друга. И даже зная, что Бен может догадаться о моих чувствах к Клэм, я не могу отвести от нее взгляд, потому что она прекрасна. Черт возьми, я хочу все время смотреть на нее. Впервые я вижу Клэм в платье. Оно сиреневое, длиной выше колен. И, скорее всего, делового стиля. Я в этом не особо разбираюсь, но оно чертовски идет Клэм. Волосы ее совершенно ровные и свободно лежат на спине. А еще Клэм на каблуках. Прежде я не видел ее на таком высоком каблуке. Клэм – женщина. Только в этот момент я совершенно четко осознаю, что Клэм – женщина, а не ребенок. Прекрасная, красивая женщина передо мной. Вчера я сказал, чтобы она повзрослела, но был неправ. Клэм давно перестала быть ребенком, только я все убеждал себя в обратном. «Я не видела твоей машины», — нарушает затянувшееся молчание Клэм, сделав глубокий вздох. «Я подъехал с обратной стороны». Клэм кивает, но между ее бровей залегает хмурая складка, будто Клэм в растерянности. Наверняка она не ожидала меня здесь застать, а после вчерашнего не желает меня видеть. Я даю себе мысленного пинка. «Так что ты там возмущалась?» Бен направляется к сестре, забирая у нее бумажный пакет с обедом. «Я тебе в служанке не нанималась!» Клэм смиряет его уничижительным взглядом. «Уже третий раз за последние 2 недели я вожу тебе ланч, потому что ты его забываешь. Между прочим, я трачу время из своего обеденного перерыва». «Ладно, сестренка, не будь такой занудой!» Бен широко улыбается сестре. «Одна твоя улыбка мистеру Моссу, и все будет отлично!» Клэм фыркает. «Знаешь, моему боссу совершенно нет дела до моих улыбок», — заявляет Клэм. «Я думаю, что мистер Мосс, кем бы он ни был, полный болван». «И вообще, Бен, я серьезно. В следующий раз заказывай пиццу. Ее доставщик хоть деньги за это получает». Клэм все еще выглядит возмущенной, но запал пропал. В этот момент раздается звонок телефона, и Бен достает мобильный из кармана джинсов. Глядя на экран, он улыбается, и я не сомневаюсь, что звонит Тайра. «Привет, любовь моя!» — мурлыкает в трубку Бен, на что Клэм закатывает глаза, а я усмехаюсь. «Извините, ребята», — шепчет нам Бен, «но тут важное совещание по свадебным букетам». Бен выходит из комнаты, и мы остаемся одни. Опять. «Извини, я... Прости меня». Говорить мы начинаем одновременно и также замолкаем, улыбаясь друг другу виноватыми улыбками. «Ты первая», — машу рукой я, уступая даме. «Прости меня за вчерашнее», — с горьким сожалением бормочет Клэм, подходя ближе. «Мне очень жаль, что я тебе наговорила вчера». Волнуюсь, Клэм начинает активно жестикулировать руками. «Я не должна была, не имела права». Я поднимаю руку, чтобы она остановилась, потому что не хочу видеть ее самобичевание. Не хочу, чтобы она чувствовала себя так. «Остановись. Я был виноват не менее, если не сказать, что сам начал. Я не должен был срываться на тебе, так что это ты должна меня простить». По лицу Клэм я вижу, что она колеблется, все еще считая, что она виновата в нашей вчерашней ссоре. Но потом она кивает и с облегчением выдыхает. «Хорошо. Будем считать, что мы стоим друг друга. Но я рада, что ты не злишься на меня». «Нет, не злюсь», — качаю головой я. «Серьезно, злиться на Клэм порой бывает очень легко, но совершенно неправильно. Иногда Клэм может вывести из себя своими словами, вопросами, непохожестью на других, нежеланием быть такой, как другие. Клэм не слишком считается с условностями, и, скорее всего, в этом и есть ее прелесть. Недостаток это, или все же наоборот, я еще не решил». «Так ты работаешь?» Спешу спросить я, желая уйти от неловкой темы и быть на нейтральной территории. Я серьезно опасаюсь, что Клэм затронет тему, способную вновь привести нас к спору. «Да, летняя подработка в страховой конторе мистера Мосса». Клэм смешливо морщится. «Ужасный зануда, но платит неплохо». Я улыбаюсь, представив, что Клэм с 9 до 5 работает чьим-то секретарем. Эта работа такая обычная, слишком нормальная для Клэм. Я прав, если предположу, что, выполняя курьерскую работу для Бена, сама-то еще не обедала. Засунув руки в карманы джинсов, прищурившись, спрашиваю я. Клэм тяжело вздыхает. Не ошибаешься. Тогда пообедаем где-нибудь. Я предлагаю это, не давая себе возможности передумать. Возможно, моя идея не самая удачная, но я хочу сделать приятное Клэм. Хоть на полчаса скрасить ее скучный рабочий день. Конечно, давай. Она широко улыбается. Если она и удивлена, то хорошо это скрывает. Хотя скрытность и Клэм – вещи, плохо совместимые между собой. Мы прощаемся с Беном. Я спрашиваю Клэм, куда бы она хотела пойти, и она предлагает ресторан морепродуктов на пристани. Его не было, когда я жил тут раньше, поэтому я следую за ней на джипе. Когда мы входим в царство Нептуна, обеденный наплыв почти прошел, и нас сразу же усаживают за свободный столик у окна. Ресторан оправдывает свое название декорированным залом под морское царство. Довольно уютно. Мило здесь. Осмотревшись, сообщаю я. Надеюсь, еда не хуже обстановки. Не будь таким напыщенным, закусив губу, фыркает Клэм. Здесь отлично готовят. А главное, все продукты первой свежести. Что? Я вскидываю брови в удивлении. Это с чего же я напыщенный? А все вы из больших городов такие. Считаете, что маленький ресторанчик в провинции не сможет удовлетворить ваших гастрономических вкусов? И лишь попробовав, признаете, что были предвзяты? Клэм поднимает меню, пряча от меня проказливую улыбку. Я не верю своим ушам. Больших городов? Привет, я почти весь год живу на авиабазе. Тыча большими пальцами себе в грудь, напоминаю я. Мои гастрономические вкусы легко можно утолить супом из банки или китайской едой. Клэм улыбается и качает головой, все еще всматриваясь в меню. Она не видит, как лицо мое превращается в гримасу. Этот разговор в очередной раз напомнил мне, что теперь я живу один. Теперь я вдовец. Но так было не всегда. Когда-то все было иначе. Я быстро моргаю несколько раз, прогоняя непрошенные мысли. Сейчас не время. К нашему столику подходит официантка. «Добрый день, меня зовут Амелия, и сегодня я буду обслуживать вас. Вы уже...» «Люк? Лукас Хантер, это правда ты?» Женщина с радостной улыбкой смотрит на меня. И, приглядевшись, я узнаю в ней Амелию Эктон, свою школьную подружку. Из рыжей она превратилась в блондинку, и многочисленный пирсинг исчез, поэтому я не сразу признал ее. «Мел?» Я тоже улыбаюсь и, поднимаясь, обнимаю старую подругу. «Ты здесь?» Я в приятном удивлении смотрю на женщину, когда мы выпускаем друг друга из объятий. «Я слышал, ты вышла замуж за парня из Шарлотт». «О, из этого ничего не вышло!» Амелия кисло улыбается. Он оказался негодяем, и я решила вернуться домой. Понятно. Спрашивать дальше я не решаюсь, посчитав, что у Амелии, как и у меня, есть темы с печатью табу. Мел, это Клэм Стивенс. Опомнившись, быстро говорю я. Все это время Клэм молча наблюдает за нами. Я знаю, сестра Бена. Мел хлопает меня по плечу. Это же Дилан, Люк. Здесь все знают всех и все. Привет, Клэм. Мел тепло улыбается Клэм, которая, в свою очередь, выглядит скованно, что редкость для нее. Привет, Амелия. В ответ сдержанно кивает Клэм. Амелия торопливо царапает свой номер телефона на листике из блокнота, сказав, чтобы я непременно ей позвонил. После стольких лет нам есть о чем поговорить. Я обещаю, что обязательно позвоню. Я действительно собираюсь это сделать. После Клэм заказывает суп с мидиями и жареные креветки. Я же, по совету Мел, выбираю тушеные морепродукты. «Так Амелия твоя старая подруга?» — спрашивает Клэм, после того, как Мэл приносит наши напитки и уходит. Мне кажется, что голос ее звучит немного напряженно. Я озадачен, гадая, что может быть тому причиной. Ведь еще недавно она была такой непринужденной. Только если... Клэм ревнует? Не просто подруга. Мы встречались в старших классах. Рассеянно отвечаю я. О, больше Клэм ничего не произносит, а начинает грызть хлебную палочку. Черт, я не хочу, чтобы между нами была эта натянутость, но она постоянно возвращается. Нам приносят еду, которая оказывается очень даже вкусной, и минуты две мы едим в молчании. Клэм не выдерживает первой. Так это была любовь или просто желание удовлетворить потребности бушующего гормонами тела? Моя вилка выпадает из рук. Моя челюсть где-то в районе моих ботинок. Что? Я ошеломленно глазею на Клэм, но она сохраняет полнейшее спокойствие. Можно подумать, что спрашивает она как бы между делом, чтобы поддержать беседу. Клэм, такие вещи не принято спрашивать. А что? Клэм дергает плечами. Что не так с вопросом? Это сложно ответить? Когда это касается тебя, да, признаюсь я. Знаешь, что не так с вопросом? Формулировка и содержание. Клэм нетерпеливо фыркает. Ладно. Ты полюбил ее? Она вопросительно выгибает брови. Это простой вопрос. Я не знаю, Клэм. Я обреченно вздыхаю, понимая, что она не отстанет. Нам было по 16. Что мы знали о любви? Возможно, я и любил, насколько это доступно в этом возрасте. А ты считаешь, что в 16 невозможно влюбиться так, чтобы на всю жизнь? Голос Клэм звучит очень тихо, а ее голова опущена. Она водит ложкой в супе, но кажется, что еда ее больше не интересует. Зараза. Но почему, любое мое слово в разговоре с Клэм оборачивается против меня? Наверное, это возможно, но мне лично это неизвестно. Клэм оставляет в покое остывший суп, поднимает голову и смотрит на меня долгим взглядом, но не произносит ни звука. Мое сердце буквально пропускает удар. Я моргаю и первым отвожу взгляд. Твою мать! Я со страхом ожидаю, что сейчас Клэм скажет то, чего я не хочу слышать. Но она хмыкает и возвращается к своей еде. Я не знаю, сколько мы еще сможем балансировать на краю пропасти. Если бы не дела, требующие моего здесь присутствия, меня бы уже давно не было в Дилане. Ты здесь часто бываешь? Спрашиваю я, когда молчание более чем затягивается. Но, возможно, это только меня заставляет нервничать. «Угу», — Клэм кивает. «Мы с Тимом любим сюда приходить». Голос Клэм звучит спокойно, и при упоминании моего двоюродного брата ее интонация не меняется. Замечая это, я осознаю, что рад своему наблюдению. «Невероятно!» Но я полон противоречий, когда речь идет о Клэм. «Так вы лучшие друзья, да?» — спрашиваю я, хотя Клэм уже говорила мне об этом. «Они самые». Клэм улыбается краешком губ. Я понимающе киваю, а потом произношу слова, за которые в следующую секунду готов убить себя. «Тим влюблен в тебя». Клэм молчит, потом на секунду прикрывает глаза и кивает. Я знаю. Ее голос звучит приглушенно. Знаешь? Собственно, я не удивлен. Только слепому не видно, какие чувства Тим питает к Клэм. Давно? Не знаю, всегда. Клэм качает головой. В детстве это была милая привязанность. Но когда мы стали старше, я заметила, что все изменилось. Все стало серьезно. Я знала, что Тим ждет от меня взаимности, хотя вслух о своих чувствах не говорил. Наверное, боялся, что если я не отвечу, то вместе с отказом дружба будет потеряна, а я всячески избегаю этой темы. Почему? Почему? Клем грустно улыбается. Потому что трусиха. Потому что я не хочу делать ему больно. Потому что его сердце будет разбито, если он спросит. Догадываюсь я. Клем кивает. Возможно, есть вещи, которые не следует трогать. Тихо говорю я. Несколько секунд Клем смотрит мне в глаза. И на этот раз я не отвожу взгляд. Да, порой у нас есть слова, произносить которые не следует. Просто потому, что кого-то они могут ранить. Я тебя поняла. Клем заставляет себя улыбнуться, но я вижу затаённую боль в глубине ее глаз. Чувствуя себя полным ничтожеством, я расплачиваюсь по счету, оставив Мэл щедрые чаевые, и мы выходим на улицу. Людей на пристани в этот час очень мало. Погода слишком жаркая для комфортной прогулки. Клем кажется задумчивой, и я корю себя за то, что решился озвучить скрытое предупреждение. Клем слишком умна и все поняла правильно. Спасибо за обед. Клем останавливается возле своей машины. Ее пальцы теребят ремешок сумки, а взгляд блуждает в стороне океана. Пожалуйста. Мне было приятно. Не без самопринуждения произношу я принятую фразу. Довольно безлико, ни к чему не обязывающе. И теперь мы можем разъехаться в разные стороны. Но истина в том, что мне хочется коснуться ее лица, почувствовать ее кожу на ощупь, ведь я уверен, что она такая же нежная, как и на вид. Хочу запустить пальцы в ее волосы, похожие на тонкий шелк. Мне хочется вновь увидеть радость в ее глазах, потому что когда Клем улыбается, мне кажется, что мир становится чуточку лучше. С ней я становлюсь немного лучше. Но пока я думаю, пока борюсь с собой, Клем для себя что-то решает. Она отпускает ремешок сумки, переводит взгляд на меня и неожиданно, порывисто обнимает меня. Я слишком высок для нее. Даже на каблуках Клем приходится подниматься на носочки. «Я очень скучала по тебе, Люк», — на ухо шепчет мне Клем, и ее теплое дыхание щекочет мне шею. «И я всегда о тебе помнила». Клем отстраняется, только чтобы посмотреть мне в глаза. «Просто хотела, чтобы ты знал». С этим Клем садится в машину и уезжает. Я продолжаю стоять, чувствуя, как моим рукам чего-то ощутимо не хватает. Я слышу запах лимонов и мяты. Так пахнет Клем. Проходит несколько минут, или, может, часов, а может и целая вечность, прежде чем я сажусь в джип, но не трогаюсь с места. Я кладу руки на руль и опускаю на них голову. Достаточно ли 2 лет, чтобы пережить утрату? А 3 дней, чтобы влюбиться?